но нам очень нужны продукты и энергия. Мы пираты, мы голодаем. — Дорогой, ты хочешь меня убить? — свистящим шептом спросил Равиль. Андраковский никого не хотел убивать. Его самого слишком много убивали, и он научился уважать любое существо. — Нет, понимаете, — замялся Андраковский. — И жену мою, блистательную Лалу, тоже хочешь убить? — утвердительно прошептал Равиль. Медленно закрыл глаза и сокрушенно покачал головой. Потом он поднял лицо к потолку, рот его приоткрылся, и вдруг яростный вопль вырвался наружу. Равиль подлетел в воздух, пинком выбив бластер из рук Андраковского, перевернулся через голову и вторым пинком в челюсть отбросил пирата в угол. Бомбар ухнул от восторга. Им бластером, как дубиной, хватил Равиля по голове, но за миг до удара тот вывернулся из-под приклада и рванул бомбара за руку. Бомбар, потеряв бластер, с грохотом распластался на полу. Катарсиса от неожиданности замкнула, и Равиль коротким толчком плеча откинул его на пульт. Что-то затрещало, и по дисплеям пронеслись желтые зигзаги. Бомбар со сведенными на переносице зрачками сел, хрустнув позвоночником, и Равиль живо приставил к его виску дуло. Андраковский не шевелился. Катарсис гремя свалился с пульта, Лала лежала в обмороке. Глаза бомбара вернулись на место, он взглянул на Равиля, который был искренне убежден, что держит пирата под контролем. Медленно сжал кулак и, занеся руку, засадил Равилю в лоб. Равиль перелетел через Андраковского, ударился в стенку и уснул. Секунду спустя бомбар уже стремительно волочил Андраковского и катарсиса к шлюзу прочь от этого дикого горца. Именно поэтому сейчас Андраковский думал о любви, рисуя турбулентные потоки. Санскрит скрылся во тьме, но челюсть болела, краски сохли на палитре. И в это время катарсис сообщил: «Вижу новый звездолет, большой, невооруженный, грех пропустить, честное слово, называется Аввакум». Глава третья. Самое время смыться. Погасив огни и включив электромагнитную защиту, никем не замеченная и не обнаруженная большая медведица подрулила к Аввакуму. Пираты вышли в пустоту. Андраковский отмычкой ловко открыл люк, и все перебрались в шлюзовую камеру. Сам Андраковский был несколько удручен предстоящим злодейством. Бомбар смотрел на него как на бога, но что делать не знал. Катарсис кряхтел и охал, стучал себя по спине, где невыносимо искрил контакт, и вполголоса ворчал. С бластерами наперевес пираты выбрались из шлюза и побежали к рубке. По пути они никого не встретили. «Это знак!» — тоскливо бормотал катарсис, который верил в приметы. «Западня! Как пить дать западня? Надоело! Просить милостыню и безопаснее, прибыльнее, маэстро!» Андраковский не отвечал ему. В рубке оказался один вахтенный, папа Валентин Николаевич. Катарсис, ругая, зарядил бластер сонным пистоном и бесшумно выстрелил через замочную скважину. Папа Валентин Николаевич уронил голову на грудь. Пираты проникли в рубку. Бомбар встал на стреме у входа. Катарсис бросился к пульту, а Андраковский достал из пенала полетный журнал. Пока катарсис переводил энергию в инвариантное состояние и водил отсосный кабель на кибере, Андраковский установил, что на борту звездолета Аввакум летят 8 человек, 5 взрослых и дети. Андраковский захлопнул журнал и кинул его на приборы. — Надо еще от остальных отвязаться, — сказал он, — а то, сами понимаете, тревога, шум, погоня. Ты, катарсис, останься, а мы с бомбаром помчим на камбус, у них сейчас обед по расписанию. Правильно, маэстро.